Часть 6. На мир опустилась ночь. Я отдыхал в своей комнате после сытного ужина и теплой ванны, когда получил сообщение Эйны. Эйна. Шу-сан, а ты знаешь... Знаю что. Президент тебя вовсе не ненавидит. Да ну. Мы о многом успели поговорить, пока ты ходил в магазин, и похоже, что он относится к тебе так резко, потому что сама нервничает. Тяжко быть популярным. Я мгновенно вспыхнул. Это момент для признания. Когда ты провожаешь кого-то домой с фестиваля или еще куда-то. Это потрясающе, правда? Как будто связан с самой судьбой, со своей второй половинкой. Что это за чувство? Услышав, что президент не ненавидит меня, и, возможно, я ей даже нравлюсь, я запаниковал, смутился. И теперь я понял. Я переполошился, потому что Эйна неправильно истолковала мои чувства. Она подумала, что мне нравится президент, и искренне поддерживала. От этого мне стало невыносимо одиноко. Я поразился, откуда у меня в голове такие мысли, ведь я никогда не видел лица Эйны, и она живет в другом времени. Мы даже не можем встретиться. Шу. Я просто наблюдал за ней издали. Она милая, но не думаю, что я люблю ее. Потому и признания никакого не было. Э? Вот как. Это хорошо. Хорошо? А? Да нет, ничего. Какое-то время мы больше ничего не писали. Давай спать. Давай. Спокойной ночи. Спокойной.